Но не все так просто. Видимо, во время помощи магам в белом шпиле Лилиана недостаточно хорошо почистила за собой следы, ибо лорд-искатель Ламберт заметил Лилиану, помогающей магам, понял, что левая рука Верховной Жрицы может действовать только согласно воле Верховной Жрицы, и расценив подобные действия как предательство Андрастианской Церкви по отношению к Ордену Храмовников, разорвал Неварское соглашение, подписанное на заре становления Церкви, согласно которому храмовники становились защитником, сторожами и надзирателями магов, держа их в узде внутри кругов. Под предводительством Ламберта храмовники объявили магам войну, охотясь на них по всему Тидасу, объявили право уничтожения в круге Дарсмунда, до того как оттуда ушли все маги, и перебили множество обладателей дара. Это была настоящая охота на ведьм, любого подозреваемого в сочувствии или не дай создатель помощи магам убивали на месте, магов отлавливали, пытали, ломали, заставляя рассказать об их собратьях все, что они знают, и убивали. Они и Ферилдин хотели сунуться, но наткнулись на жесткое сопротивление от регулярной армии королевства, под предводительством короля Алистера и его главнокомандующего Тирна Карвера Хаука. Это была даже не оплеуха, это был удар под дых кулаком в латной перчатке для храмовников, ведь им же не позволили выполнять их священный долг. И кто, даже не богомерзкие маги, а сильные мира сего? Простые люди, облеченные властью, которых они ранее защищали от магов. Из-за этого многие маги нашли свой дом именно в Ферилдине, начав вливаться в быт королевства, находя свое место в помощи ближним, в жречестве, в армии, в науке и в других отраслях. Ферилдинский же круг магов расформировался довольно мирно, практически без крови, а цитадель Кинлох из круга преобразилась в своеобразный университет-пансионат магов. Туда я подселил духов света, которые защищали живущих там магов от демонов, и там обладатели дара постигали магическую науку, учились контролировать свои эмоции, а также сопротивляться влиянию демонов. Те, кто в силу возраста или характера плохо себя контролировал в добровольно-принудительном порядке, оставались в цитадели, под защитой духов от влияния демонов. Те же, кто умел держать себя в руках и доказал это на испытаниях перед приемной комиссией, состоящей из чародеев, выпускался во внешний мир. Храмовники же из Ферилдинского круга тоже разделились, наиболее радикальные присоединились к храмовникам Ламберта, кто-то решил уйти на покой, а остальные были завербованы Алистером по моей просьбе, но об этом чуть позднее. Помимо войны магов и храмовников в Орлии началась так называемая война львов между императрицей Селиной и ее кузеном великим герцогом Гаспаром, названная так из-за изображенных на знаменах противоборствующих сторон львов. Началось все очень давно, еще до Мора и моего возвращения в Хейвер, когда 16-летняя императрица Селина, будучи младшим ребенком младшего брата покойного императора, смогла из-за череды трагических событий, унесших жизни всех ее братьев и сестер одного за другим, вступить в борьбу за престол и, заручившись поддержкой совета Герольдов, сесть на трон Орлии, забрав его из рук основного претендента Гаспара де Шелона, старшего сына сестры покойного императора. Разумеется, герцогу такой финт ушами пришелся не по нраву, но поделать он ничего не мог. Именно совет Геральдов в отсутствии прямого наследника решает вопросы престола наследия в Орлии. Да и в интригах Гаспар не силен. Он больше по войне, войсками герцог командует превосходно, да и войны выигрывать умеет. Вот и здесь он решил начать войну, дождавшись, когда его популярность поднимется достаточно, чтобы соперничать с принесшей Орлию золотой век Селиной и защищая империю, зарабатывая себе воинскую славу, отбивая нападки соседей и потихоньку расширяя границы Орлии за счет захвата спорных, пограничных земель. А вот у императрицы сторонников с каждым годом все меньше. Все же Селина не молодеет, и шанс появления прямого наследника с каждым годом уменьшается, а отсутствие прямого наследника ведет к гражданской войне. И, видимо, герцог решил, что уже пора. Церковь не сможет поддержать Селину войсками, их у нее теперь попросту нет, соседи просто не станут помогать воинственному соседу, неоднократно нападавшему на них в прошлом. А ангелам уже я запретил вмешиваться в эти игрища родственников, приказав лишь защищать простых людей, и Михаэль весьма прямолинейно донес эту позицию до обеих сторон, чем с одной стороны настроил против своего народа высшую аристократию империи, а с другой заручившись еще большей популярностью у самой обширной прослойки общества, у простолюдинов, небогатых торговцев, ремесленников, эльфов и всех остальных простых граждан Орлии. А началось все с провокаций, когда эльфы Халамширала восстали после жестокого убийства эльфийского торговца и местного благодетеля эльфов по имени Лимит, за то, что он якобы бросил камень в карету лорда Мансера. За несколько дней восставшие захватили большую часть города, и дворянам пришлось скрываться в верхнем квартале. Политические противники потребовали ответных действий у Селины, которая раньше благоволила эльфам не в последнюю очередь из-за своей любовницы эльфейки Бриалы. И она ответила, собрала армию под 2000 человек и готовилась перекинуть их в Холмшерл, но Михаэль успел быстрее. «Мой архангел лично обезглавил Мансера и отдал голову эльфам, чем успокоил восстание, стал в глазах простого народа защитником угнетенных, а в глазах аристократии едва ли не злейшим врагом, чем отдали себя от трона, но при этом стал советником верховной жрицы Бжустини. Императрице Селине все равно пришлось лично отправиться в Холмшерл, дабы успокоить знать, а когда она отправилась в свой зимний дворец отдохнуть, ее перехватил Гаспар, попытавшись пленить кузину, но ей в сопровождении своего верного защитника шевалье по имени Мишель удалось скрыться. Дальше непонятно, что именно произошло, но через неделю Селина появилась в своем зимнем дворце, Гаспар появился под стенами Валшевина, и с того момента началась война львов. «Я в эту грызню между родственниками не лез, мне же лучше, если они друг друга ослабят». Гаспар прямо выразил желание вернуть Ферилдин и Невару под контроль Орле, а Селина абсолютно бессовестная, прожженная интриганка. «Обоим я не доверяю, оба они почти полностью неподконтрольны, так что будет идеально, если оба погибнут, а я посажу на трон этой прогнившей империи своего человека, может даже Киру. За прошедшее время она выросла, стала очень красивой, образованной молодой девушкой с темными волосами, стройной талией и высокой грудью, привлекающей внимание пылких юнцов, которых то и дело приходится отваживать от моей дочери. Хотя навряд ли Кира согласится, в отношении к власти Кира пошла в меня к глубокому огорчению Морриган. Власть ей абсолютно не интересна. Из примечательного было то, что с инициативой Лилианы я таки познакомился с Бжустинией. Очень мудрая, обаятельная и проницательная женщина, разделяющая мои взгляды на ситуацию с магами. В общем, она произвела на меня исключительно положительное впечатление. Из формального согласия Алистера, Дункана, Белина и Шейры ввел Бжустинию в наше небольшое объединение по противодействию древним магистрам. Именно тогда Бжустиния рассказала нам свой замысел о создании Инквизиции, организации, появившейся на заре становления андрастианской веры, преобразившейся позже в Искателей Истины, которые позже создали храмовников. Этот путь отражается и в Геральдике Орденов, ведь символ Инквизиции, меч, пронзающий объятый светом глаз, в том или ином виде перекочевал в эти два ордена. Так храмовникам в качестве герба достался меч, пронзающий магию, а на гербах Искателей Истины красуется испускающее свет ока. Тогда, в те далекие времена, Инквизиция огнем и мечом насаждала веру в Создателя и пророчицу его Андрасти, но сейчас по замыслу Бжустини эта организация должна помочь миру принять происходящие глобальные изменения, создать новую стабильную систему сосуществования магов и немагов и как дополнение вести борьбу с Корифеем и его компанией. Как же он меня достал, гадит потихоньку, нападает на отдаленные города и деревни, вырезая их подчистую, действуя при этом чужими руками, а сам спрятался, что и не отыщешь. И вести эту организацию Бжустиния хотела доверить мне. Вот еще, нахрен мне этот геморрой. Хаук тоже отказался встать у руля, хотя и пообещал оказать всевозможную поддержку Инквизиции. Забавный момент, учитывая, что правая рука Верховной Жрицы не так давно допрашивала Варрика о том, что случилось в Кирквалле и где сейчас находится герой Ферилдина и защитник Кирквалла. Но гном нас не сдал, навешав уши на уши, мол, без понятия, куда мы делись. Во всяком случае, если раньше мы хоть и действовали вместе для противодействия силам Корифея, но по сути лишь готовились, наращивали влияние, военную мощь выжидали, не в силах его найти. Лилиана даже в Тевентер своих людей заслала, но почти всех убили, а оставшиеся ничего не нашли. Зато уже сейчас у нас есть первоклассные убийцы из числа темных эльфов, боевая инженерия вроде катапульт, баллисты требушетов арзамарской сборки и несколько ротгалимов, предоставленных королем Беленом. Первоклассные лучники из числа эльфийских рейнджеров из Нового Эрлатана, ферилдинские храмовники, завербованные Алистером и находящиеся под предводительством Меридит, а кавалерией будут выступать всадники солнца, которых уже набралось под 1500. Про магов я вообще молчу, их к нам набежало со всего мира, исключая Тевентер и земли Кунари, а самую многочисленную часть армии, состоящую из обычных воинов, составляют солдаты Ферилдина и Серые Стражи. И я уже заранее сделал крупный заказ в кузнице Арзаммара на создание снаряжения для армии Инквизиции с соответствующей символикой. В общем, стоит только Инквизицию создать официально, как она уже через пару недель станет грозной силой, с которой будут считаться все, от Кунари до Корифея. Хотя останется вопрос сосуществования стольких рас и видов войск, но это уже частности. Ну и основную базу для Инквизиции надо определить, хотя здесь помогла Мхайри, рыцарь-командор Серых Стражей Ферилдина, предоставив пик солдата, древнюю крепость Стражей, расположенную на восточной стороне Хейвера в горах. Я же серьезно налег на изучение завесы, поставив перед собой цель пробраться наконец в Черный Город Создателя, что некогда был золотым. Ну и Евани помог создать еще дюжину дракончиков, которых разместили в Фессарате. А вот Мередит прямо зажглась идеей уничтожения магистров древности и налегла на тренировки и муштру завербованных храмовников, которых мы разместили во плоти света и снабжаем лириумом максимальной обработки, чем обеспечили храмовников здоровой жизнью, а то при приеме обычного лириума храмовники со временем теряют рассудок, памяти, страдают прочими психическими расстройствами, и привязали их к нам. Сама Мередит в лириуме после нового рождения не нуждается и, как я и предсказывал, стала настоящим монстром, образно говоря. Физические параметры и навыки фехтования – это лишь половина ее мощи. Теперь Мередит может без труда рассеивать высокоуровневые заклинания вроде огненного шторма, а ее белые с позолотой латы из стигилита увеличивают ее совокупную мощь многократно. Стигилит – это отдельный разговор. Сплав, к созданию которого приложил руку почти каждый кузнец и маг оплота света, настоящий апофеоз металлургии. Этот сплав является такой же частью материального мира, как и тени, существуя одновременно в обоих мирах, потому оружие из стигилита чрезвычайно опасно для нематериальных сущностей, а заклинания этим оружием можно просто разрубать, разрушая связи в плетениях. Но самое главное, стигилит является мощным эмоциональным усилителем. В смысле, он не усиливает эмоции, а сам от них усиливается и усиливает носителя. Так, если у тебя стальная воля или ты воодушевлен, доспехи крепчают, оружие становится острее, раны зарастают на глазах, а тело не знает усталости. И также, если ты подавлен, тебя гложут сомнения и неуверенность, металл становится хрупким, тяжелым, а тело слабым. В общем, снаряжение из стигилита — палка о двух концах, но Мередит уже показала свою стальную волю, потому снаряжение из стигилита ей подходит как нельзя лучше. Ну и еще я недавно почувствовал изменения в потоке Бахьяни, причем не в том, который идет от верующих в меня, а в том, который идет от верующих в Создателя. Как будто кто-то, используя ретранслятор веры, попытался перетянуть на себя поток энергии веры. Вообще ретрансляторов веры единицы, по крайней мере те, через которых проходит действительно существенный поток веры. Урна священного праха Андрасти — самый мощный ретранслятор веры. Еще один ретранслятор — это мой старый лириумный клинок, или как его называют люди, клинок раскаяния. И я знаю об еще одном предмете веры, меч Архонта Гессариана, называемый в народе меч милосердия. Меч, которым тевинтерский правитель пронзил сжигаемую заживо на костре Андрасти, избавив ее от страданий. Кстати, еще одним мощным ретранслятором веры является верховная жрица Джустиния, что хоть не может этой силой пользоваться, но ощущает на себе ее положительное влияние. Вот, видимо, кто-то, я даже догадываюсь кто, завладел одним из ретрансляторов и попытался перетянуть весь поток веры на себя. Опрометчивый поступок, позволивший мне пустить по этому потоку простейшие заклинания огненного шара, пассивно усиленное потоком Бахьяни, а через несколько дней узнал, что один из тевинтерских городов был полностью уничтожен, потонув во взрыве, а оставшиеся руины сгорели. А вот ни хрен пренебрегать техникой безопасности. У меня, например, Бахьянь перерабатывается в домене, и все эмоциональные отпечатки и возможные проклятия или магическая зараза вроде скверны разрушаются на этапе обработки, так и не дойдя непосредственно до меня. После этого агенты Лилианы стали еще усерднее рыть носом землю в Тевинтере и раскопали, что культ Винатари пустил свои щупальца куда только можно, даже проник в Магистериум, орден правления в Империи. В общем, стало понятно, где обосновался враг и куда нужно было бить, но начать военную кампанию против Тевинтера мы не успели. 9.47 года века дракона Верховная Жрица Джустиния созвала магов и храмовников на конклав в цитадель Пик Солдата под патронажем Серых Стражей как нейтральной стороны для мирного урегулирования конфликта двух воюющих сторон. Также там собрались достойнейшие жрицы Андрасти, рыцарь-командор Серых Стражей Фирилдина Мхайри со своим мужем Натаниэлем Хау и одним примечательным, вечно пьяным гномом Агреном. Уполномоченные представители предводителя воюющих сторон бывшей верховной чародейки Фионы и лорда-искателя Карина предшественника Карина Ламберта обнаружили мертвым несколько месяцев назад, и множество очень влиятельных людей со всего Тидаса. Да здесь были даже представители Арзаммара, Нового Орлатана и Парвалина. Так что не желая пускать всю эту свору в, по сути, часть моего домена, я ответил отказом на первоначальное предложение провести конклав во плоти света. И не прогадал. Не хотел бы, чтобы во плоти света произошла такая же катастрофа, что и в пике солдата. Мне и так одномоментно пришлось разбираться с множеством диверсий по всему Тидасу. Часть 84. Раны тени. Смотря на искаженных, гуманоидных существ с непропорциональными руками и горбатым телом, покрытым порослью красного лириума, я хотел очень смачно и грязно выругаться. Эти твари не первая и далеко не самая большая группа из тех, которые я зачистил. Самые большие группы были в Бриселиане, о плоти света и в Кирквалле, но там уже справились ленные с рейнджерами и сильванами и рыцари солнца на пару с храмовниками. Вот в Кирквалл пришлось лезть самому. И где же только вы такими стали? Пробормотал, сминая последнего уродца из группы телекинетическими тисками. А ведь день так хорошо начинался. Солнце, пляж, девочки, новые горизонты магии. Но в один момент все поменялось. В один миг кто-то смог влезть в пространственную паутину маяков и переправить диверсионные отряды, состоящие из искаженных красным лириумом людей, сразу в несколько мест. И надо признаться, уродцы оказались хоть и неуклюжи, но крайне смертоносны. Защитников Кирквалла, Невары, Орлия и прочих попавших под атаку воинов королевств рвали десятками, не особо напрягаясь. Пришлось побегать, уничтожить тварей, а после в авральном режиме садиться за управление пространственной паутиной и искать лазейку, через которую мой таинственный враг смог пролезть в сети и совершить диверсию. Какого? Увидел исчезновение одного из активных маяков, того, что находится в пике солдата. Не став терять времени, телепортировался на место и уже там по-настоящему охренел. Древняя крепость Серых Стражей была частично разрушена, а над ней, светясь зеленоватым светом, находился огромный разрыв в завесе, с обратной стороны которого находилась тень. И что самое странное, дыра не хотела зарастать. Обычно завеса сама старается закрыть в себе дыры, из-за чего соединить Бриселиан и оплот света со своим доменом было весьма проблематично и заняло не один год. А здесь кто-то или что-то так сильно исказило завесу, что брешь в ней воспринималась, как бы это странно ни звучало, естественной. Завеса сама поддерживала в себе брешь, да еще эта дыра просто водопадом изливала из себя энергию тени, буквально выдавливая ее и всех близ находящихся духов и демонов в реальность, хотят они того или нет. Ну а так как духи, создания изменчивые, то столь кардинальные и насильственные действия по отношению к ним извращали их суть, превращая в демонов. Да твою мать! Вспылила из-за вновь сметенной мембраны, которую я сделал в качестве заплатки на брешь. Что за? Недолго думая, я распался и тут же собрался на той стороне бреши, где убедился, что глаза меня не обманывают. В окружении слабых демонов страха сидел явно невменяемый от ужаса молодой, живой человек во плоти. А судя по подтянутому, мускулистому телу и кожаной броне, парень, лет 20 не старше, явно был подкован в воинском искусстве. «Так, вставай, парень, нечего тебе здесь делать», закинул на плечо руку незнакомца и, развоплотив кружащих вокруг нас демонов, потащил его к воронке разрыва, где нас уже ждал очень сильный дух веры, объятый ореолом света и обладающий женской фигурой и знакомым лицом. «Джустиния, это хотя нет, она вероятно мертва, а ты лишь дух, принявший ее форму или рожденный из ее души», верно заключил я, смотря как дух возложил руку на незнакомца, и его взгляд стал более осмысленный. Он даже вопросы хотел начать задавать. «Хорошо, что в тени я, как правило, хожу в своей изначальной форме Айдана, так что в реальном мире он меня опознать не сможет». Ну и вопросы задать не успел, с оглушительным визгом вывалившись в реальный мир и полетел к земле. «Гравитация такая, сука! Что? Ой, да ладно, он не умрет, под нами озеро!» Среагировал на молчаливый укор духа и пустил молнию вместо приземления парня, чтобы и в самом деле не разбился об лед. «Все, видишь, лед растаял, Он упал в воду, все с ним в порядке. И вообще, чего я оправдываюсь? Вали давай, у меня тут непочатый край работы. Отвернулся от духа, став возводить эдакую плотину, не пускающую энергию теней и демонов к бреши. И вот эта моя заплатка исчезать не спешила, а для ее защиты я призвал варпа, нафиму и еще несколько десятков высших демонов. Ну вот, выглядит неплохо. Осталось только окончательно закрыть дыру в небе и выяснить, какого хрена вообще произошло. А, стоп, едва не забыл. Хлопнул себя по лбу и, притянув души своих погибших на конклаве друзей, попавших уже в мои залы снов, воссоздал их тела и вышвырнул из тени в озеро, вслед за первым бедолагой. И вот Мхайри вместе с Натаниэлем показали воинскую выручку и собранность, моментально оценив обстановку и сгруппировавшись. Один Нагрен, яростно матерясь, упал в воду словно камень, который он почитает, и, как и камень, пошел ко дну. Благо Натаниэль его вытащил. Да, тяжелый денек, едва про погибших друзей не забыл. С другой стороны, когда ты можешь при наличии души воскресить близких в любой момент к смерти, относишься несколько проще. Пока же я возился с брешью, люди на той стороне успели выловить трех людей и одного гнома, арестовать их и едва не казнить за подрыв конклава и смерть всех его участников. Благо подошедшая Лилиана, участвовавшая в конклаве в качестве главы разведки, отвечающей за безопасность, а потому была вне замка и не пострадала, успела остановить свою вспыльчивую подружку, что едва не казнила единственных подозреваемых. Кстати, а что здесь делает Кассандра? В последний раз правая рука верховной жрицы была в Кирквалле и допрашивала Варрика. Собственно, решив не гадать, а спросить прямо, я материализовался рядом с наскоро установленным лагерем и, приняв образ вечно молодого щегла Фесса, бодрой походкой направился к Кассандре, тащившей растерянного, закованного в кандалы парня прямо к бреше в завесе. «Кассандра, Лилиана, как я рад вас видеть!» — весело крикнул этой железной леди с короткой прической и косой, обвивающей голову наподобие венка и шедшей рядом с Кассандрой рыжеволосой шпионки. «Фесс, почему я не удивлена, что ты здесь?» — едко заметила женщина, скосив на меня взгляд. «Ну, я не знаю, может, из-за твоей неотразимости и очарования, или из-за подрыва конклава, на котором решалась судьба половины Тидаса и гигантской дыры в небе», — ехидно заметил, заставив присутствующих вновь непроизвольно поднять взгляд к бреши, после чего, приобняв за талию Лилиану, продолжил. «Я пытался ее закрыть, но это хреновина необычный разрыв, голой силой ее залатать невозможно. Тут даже помощь всех кругов и гор Иллириума в придачу не хватит. По пути я более-менее разобрался, что вообще произошло. Особенно помогли Мхайри и Натаниэль, чуть ранее отпущенные из заключения по приказу Лилианы и по пути догнавшие нашу небольшую группу. Они и поведал, что среди гостей конклава пробралось довольно много недружелюбных элементов, мягко говоря. Они смогли вплотную пробраться к маяку в пике солдата и, не считаясь собственными жизнями, добраться до него, вручную открывая пространственный проход для корифея, двух обезображенных гуманоидных монстров, фонящих скверной, и трех весьма могущественных демонов. Они то через маяк получили доступ к общей сети, поубивали почти всех, схватили верховную жрицу Джустинию и что и бывшие серые стражи, а при воскрешении я им скверну не возвращал, не знали. В тот момент они уже были мертвы, но могу предположить, что корифей хотел воздействовать на завесу, используя Джустинию как ретранслятор веры и источник силы, но либо тело жрицы не выдержало такой мощный напор энергии, либо в процесс вмешались, и это привело к катастрофе. По итогу все на конклаве мертвы, половина древнего замка раскурочила, а единственный выживший оказался в тени, откуда его спасли фигуры, по словам очевидцев, напоминающие невесту создателя и его сына, который позже вернул из мертвых еще двух людей и одного гнома. Кстати, выжившим оказался 18-летний Максвелл Тревильян, младший сын знатного дома из вольного города Аствика, что в Вольной Марке. С раннего детства Максвелл готовился стать храмовником, но не успел пройти инициацию до начала войны магов и храмовников, а потому не вступил в орден. На конклаве же он оказался как в качестве представителя своего дома, как и многие другие посланники знатных родов, богатых торговцев, влиятельных политиков и даже королей и императоров. Только вот они все погибли, а этот Максвелл остался жив, да еще и странной меткой магического происхождения на левой руке обзавелся, которая все сильнее вспыхивает зеленоватой энергией, посылая едва ощутимую рябь по завесе, чем выше мы забираемся в гору и чем ближе к бреши. Один раз метка забилась словно оголенный провод и, видимо, приносила страшную боль, раз парня дугой выгнула. Пришлось постараться ее ограничить, но не изучив метку, я мало что могу с ней сделать. Во всяком случае, эта метка влияет на завесу и, возможно, поможет мне пробраться в черный город. Ну или хотя бы закрыть гигантскую брешь в небе и множество мелких разрывов по всему Тидасу, образовавшихся из-за столь грубого разрыва и искажения завесы, произошедшего на конклаве. И в этом мне вскоре удалось убедиться, когда на пути в гору, рядом с малым разрывом обнаружился один знакомый гном, что в компании людей Лилианы и лысого эльфа-мага отбивался от вылезших из разрыва демонов. «Варрик, что ты тут забыл? Я думал, ты в Кирквалле», — окликнул гнома и духовным ошеломлением развоплотил весьма слабых и неразумных низших демонов. «Сейчас не время», — перебил нас эльф и, схватив подошедшего парня с меткой, направил его левую руку в сторону разрыва, подав в нее магию, а от дальнейшего процесса у меня глаза на лоб полезли. Эльф через метку парня напрямую воздействовал на завесу, заставив ее срастись вместе небольшого разрыва, а накопленные из-за изливающейся тени излишки энергии впитал в метку. То есть парень, не обладающий магией, смог осуществить прямое воздействие на завесу, да так никто не может, даже я. Я, конечно, могу опосредованно воздействовать на завесу, как и любой маг, но это идет именно продавливание силой, или помощь в естественной регенерации завесы в случае обычных разрывов. Но Максвилл напрямую контролировал завесу, а это уже новый вид магии, причем уникальный и очень могущественный. Я бы не отказался от такого подарка при перерождении. Впрочем, дар Сомниари тоже неплох. Для всех мой ступор не продлился и секунды, когда парня скрутило на полу в приступе дичайшей боли, я первым оказался рядом, используя накопленные в его метке запасы энергии, которые и вызвали этот приступ, для общего усиления организма. Он бы и так усилился, процесс был вызван меткой для подгона возможностей носителя к возможностям метки, но проходил он весьма болезненно, кособоко, и грозил в итоге вылиться в деградацию нервной системы, а затем и в мучительную смерть. Пока я колдовал над парнем, что уже не орал, а лишь молча терпел, сжав зубы, Кассандра выбила посох у эльфа и прижала его спиной к скале, приставила меч к горлу. «Что ты с ним сделал? Что это за метка и как со всем этим связан корифей?» — яростно прошипела женщина, прижав клинок к коже эльфа, вызвав дорожку крови. «Я не знаю. Я просто предположил, что метка связана с разрывами и может их закрывать. Это правда, искательница. Просто удачное предположение спустя 3 дня исследования и сдерживания метки», — спокойно ответил эльф, не рискуя лишний раз дергаться. «Я был без сознания 3 дня, и ты все это время сдерживал метку», — вмешался в разговор, хотя скорее в допрос, уже пришедший в себя Максвиллу, на что эльф едва заметно кивнул. «Спасибо, я тебе верю». «Стоп, оборвал всех уже я. Он сказал 3 дня, 3 дня, но прошло едва ли несколько часов». Под конец уже прошептал себе под нос, чем заработал обеспокоенные взгляды Лилианы и своих друзей. «Фес, все в порядке?» — присела рядом со мной рыжая и сжала мою ладонь в знаке поддержки. «Но я пытался понять, как, Зибинкек, меня залюби. Несколько часов, в течение которых я устанавливал барьер вокруг бреши в тени, превратились в 3 дня. Это искажение восприятия времени, или же искажение самого времени вокруг бреши? Если подобная магия так легко воздействует на меня, это, честно говоря, пугает». «КХМ, что ж, я смотрю, ты все же нашла защитника-искательница», — нарушил неловкую тишину гном. «О чем ты, Варрик?» — нахмурилась Кассандра и все же убрала меч от шеи эльфа, к его явственному облегчению. «Ну как же, вот он, защитник Кирквалла собственной персоной, единственный и неповторимый, убийца Решока, бич Кунари, укротитель Меридиты самый», — продекларировал гном, указывая на меня. «Стоп, я поняла, ты шутишь», — усмехнулась Кассандра, прервав гнома, но, не увидев ожидаемой реакции, переспросила уже не так уверенно. «Ты же шутишь?» Наконец осознав и поняв, что разыскиваемый человек был рядом не один год, Кассандра вперила в меня свой взгляд, в котором, если бы была хоть толика магии, уже испепелил бы мое тело. «Все это время, пока я искала тебя по всему Тидасу, в Ферилдине, Вольной Марке, Неварре, все это время ты был прямо под носом», — попыталась ударить Кассандра, но лишь наткнулась на невидимую пленку барьера. «В свое оправдание скажу, что ты не спрашивала, а я всегда был там, где нужно, и помогал, где необходимо», — поднял руки в защитном жесте. «Ты был нужен на конклаве. Если бы ты был там, может, никакого взрыва и не было бы, а верховная жрица Джустиния была бы жива. Еще раз ударила по барьеру Кассандра и перевела взгляд уже на Лилиану. «А ты? Ты знала и не сказала. Джустиния тебе доверяла, а ты? Все сложнее, чем кажется, Кассандра», — мягко ответила Лилиана, получив яростный взгляд в ответ. «Я понимаю, что это не мое дело, но мне кажется, огромная брешь в завесе — первоочередная проблема, а со всеми недомолвками вы можете разобраться позже», — вмешался эльф, немного остудив Кассандру. «Ты прав, Солос, но мы к этому вернемся». Поставила точку Кассандра и первая отправилась вверх по горе. «По пути мы успели перезнакомиться, а я узнал, что же это за эльф такой и зачем мы, собственно, идем по склону горы прямо к бреши. Эльфа зовут Солос, он маг-отступник, пришедший поглядеть на конклав издалека, а когда произошла катастрофа, попытался закрыть брешь. Конечно, у него ничего не вышло и он уже хотел уйти, но вывалившийся из бреши человек привлек внимание эльфа, а потому Солос вышел к лагерю Кассандры и сдался, и его, как единственного мага в окружении, подпустили к Максвеллу, чтобы не дать метке убить парня, ну и вообще постараться выяснить, что эта метка такое. «Идем к бреши мы, потому что у Солоса была теория, что метка связана с разрывами и может их закрывать, и даже, возможно, сможет закрыть огромную брешь, из которой недавно перестали то и дело появляться демоны. Ну а Варрика сюда притащила Кассандра, по ее словам, чтобы гном сам рассказал верховной жрице все, что рассказал ей самой о защитнике и герое Ферилдина. Ну и по пути Кассандра все время сокрушалась, как она не заметила таких очевидных сходств вроде имени, внешности, способностей к магии и очень личное знакомство с Морриганой Лилианой, которые, как известно, в свое время путешествовали и с защитником, и с героем Ферилдина. А все просто инерция мышления и несовпадение образов. Мы с Кассандрой уже не один год знакомы, все же она работает совместно с Лилианой, а Лилиана в свободное время или по возможности старалась проводить время со мной, да и я порой к ней захаживал, вот и пересекались. И у Кассандры обо мне сложилось мнение эдакого несерьезного, да жути любопытного парня с кобелиным характером, в то время как защитника молва описывает как героического героя и рыцаря без страха и упрека. На полпути к бреше мы наткнулись на спорящих мужчин, один обряжен в церковные одежды, а другой мужчина, блондин со шрамом на лице, пересекающим губу, носил латы с меховой подкладкой и имел странно знакомое лицо. «Где же я его видел?» «Леди Лилиана, Кассандра, слава Андрасте, вы наконец здесь. КХМ, позвольте представить вам канцлера Родерика, а это...» Обратил на нас внимание странно знакомый рыцарь, но был перебит. «Как представитель церкви я требую, чтобы преступника, ответственного за подрыв конклава и убийство верховной жрицы, а также мага-отступника, отправили в Валруэя для суда», — попытался надавить своим авторитетом этот канцлер. «Ну, чтобы он там не хотел, я...» — прервал его речь весьма действенным способом, хлестким ударом кулака расквасил ему нос, оставив сидящего на снегу церковника размазывать кровавые сопли. «За защитник?» — неуверенно спросил рыцарь, привлекая мое внимание. «Давненько ко мне не обращались по этому титулу. Видел меня в Кирквалле. Значит, ты Каллин, рыцарь-капитан Каллин, храмовник, переведенный из Ферилдинского круга, верно? Что ты здесь делаешь?» «Так точно, сэр. Был завербован в Кирквалле искательницей истины Кассандрой Пентагост на роль командира. Едва ли не по уставу отчитался бывший храмовник. Значит, командуешь местными силами? Хорошо, оцепи район, пусть никого не пускают к бреши, а когда мы закончим, дождись подхода людей короля Алистера и прочеши территорию мелкой гребенкой на наличие оставшихся духов и демонов. Лилиана, свяжись с Беленом, Шейрой, Дунканом, Алистером, Затрианом и Муразиль. Пусть готовит людей, боевую инженерию, амуницию и все остальное к переброске. Алистер же должен выслать войска как можно скорее, и пусть Сократель вышлет неактивный маяк, нужно наладить связь. Мы же попробуем закрыть или хотя бы стабилизировать брешь», — раздал указания под непонимающим взглядом Тревильяна и охреневающим Пентагост. «И еще, если представители церкви будут что-то требовать или сеять смуту среди наших людей, насильно отправляйте их прочь. Если будут сопротивляться, разрешаю вешать». «Ладно, теперь я верю, что этот человек помог остановить мор и убил Решока», — пробормотала Кассандра, когда к ней наконец вернулся дар речи и отправилась вслед за чуть ушедшей вперед группой. «По пути к бреши нам попадались демоны и духи, сотни демонов и духов, но ни один не был достаточно опасен, чтобы стоить упоминания, так что опасное приключение больше напоминало легкую прогулку по горам, разве что санок не хватает и один в один как будто с Кирой на природу выбрался. Хотя порой приходилось останавливаться и закрывать мелкие разрывы, а потом помогать Тревельяну распределять накопленные в метке излишки энергии, усиливая возможности его организма и настраивать его душу на более плотный симбиоз с меткой, заодно эту самую метку и изучая. Вообще эта метка очень сложный энергетический артефакт, чуть ли не дополнительная оболочка для души, только неполноценная. И пожалуй, если у меня будет время и возможность более полно исследовать метку, я смог бы воссоздать ее, теоретически. Во всяком случае, когда мы подобрались достаточно близко к бреше Максвиллу, или как я стал его называть, Макс уже освоился с функциями метки и мог закрывать разрывы без помощи. Хотя с этой огромной дырой помощь ему понадобилась, и даже с ней он не смог закрыть разрыв, его тело просто не в состоянии пропустить такой большой поток энергии. Но он смог изменить брешь, отчего она перестала с безумной силой тянуть из тени энергию, духов и демонов, а стала лишь окном, через которое хоть и можно пролезть, но с этой стороны мы никого не пропустим, а с той стороны никого не пропустят уже мои демоны. Часть 85. Тень Инквизиции. После того, как брешь перестала быть бомбой замедленного действия, а подошедшая спустя всего пару дней подмога благодаря инициативе Лилианы, написавшей в ближайшие владения, а именно в Хейвер, помогла разобраться с оставшимися демонами, мы разместились в остатках замка Пик Солдата и, пока рядовые солдаты обустраивали гарнизон и спешно заделывали бреши и дыры в замке, я в компании Кассандры, Лилианы, Колена, подруги Лилианы Жозефины Монтелье и Макса решал, как быть дальше. Ну как решал, слушал вполуха споры Кассандры и Колена, сдобренные дипломатичными вставками Жозефины и сводками разведки Лилианы, пока изучал метку на руке Максвилла. Пока корифей на свободе, ни о какой безопасности не может быть и речи. Нужно собрать войска, найти его и уничтожить. С грохотом опустил свой кулак на стол Каллин. А дыра в небе тебя не смущает? Корифей еще неизвестно где, а брешь вот она, только руку протяни, и ее нужно закрыть любой ценой. Не менее жарко отреагировала Кассандра. Ни то, ни другое в ближайшее время невозможно. Вмешался я, прервав очередной пустой треп, и обратил на себя внимание. Тревельян на данный момент просто не сможет пропустить сквозь себя достаточно большой объем энергии для закрытия бреши, а корифей спрятался, и найти его будет довольно затруднительно. А даже если и найдем, нам нечем его атаковать, нужна армия, а не имеющиеся сейчас горстка солдат и гарнизон из Хейвера. Этого попросту не хватит. Что вы предлагаете, защитник? Подключилась Жозефина, приготовившись записывать указания. Прошу, Жозефина, просто фес. Учитывая, что я уже много лет не живу в Кирквалле, не думаю, что имею право продолжать носить этот титул. Поправил Антиванку и перешел к сути. Итак, для начала предлагаю закрепиться в пике солдата. Мхайри утрясет этот вопрос с серыми стражами, так что проблем не будет. Также нужно будет дождаться солдат и ресурсов от союзных сил, которых уже запросила Лилиана. А пока мы их ждем, наш новый друг с помощью своей метки будет исправлять более мелкие искажения завесы и разрывы в ней, появившиеся на землях Ферилдина, на севере Орлия и западной стороне Эндерфилса. Каждый закрытый разрыв усиливает Максвилла, что в конечном итоге позволит ему достаточно окрепнуть, дабы суметь закрыть брешь окончательно. После недолгого молчания, во время которого стало понятно, что мой план действий всех устраивает, Кассандра торжественно заключила: «Что ж, раз других вариантов нет, так и поступим. А пока я официально объявляю о создании Инквизиции для противостояния Корифею и его губительным действиям, направленным против Тидаса согласно последней воле Верховной Жрицы Джустини. Леди Жозефина, позаботьтесь о соответствующем указе. Командир Каллин, убедитесь, чтобы это дошло до людей». Пока обезглавленная церковь в панике будет кидаться обвинениями в бесполезных попытках найти виноватых, а оставшиеся жрицы будут пытаться занять освободившийся трон Верховной Жрицы, мы будем наводить порядок и противостоять угрозам мирового порядка, так или иначе. Вот она так, Кассандра Пентагаст, которую я знаю и уважаю, не теряет времени зря, предпочитая дела словам. За годы проживания в Орлии, когда мне так или иначе приходилось пересекаться с верхушкой жречества из-за Лилианы, которая являлась левой рукой Верховной Жрицы и отвечала за шпионов и тайные операции, я успел познакомиться с правой рукой Верховной Жрицы Кассандрой Пентагаст, телохранительницей и карающей дланью главы церкви. И надо признаться, Кассандра пусть не такая одиозная личность, как Хаук, я или мое альтер-эго Фес, но за свою жизнь тоже успела прославиться. Самый громкий подвиг она совершила еще в юности, подобно своим славным предкам из рода Пентагастов, знаменитым охотником на драконов, убивавших крылатых тварей еще в те времена, когда они не стояли на грани вымирания, убив высшую драконницу, напавшую на Великий Собор, и спася предыдущую верховную жрицу Беатрикс. Конечно, там не все было так просто. Драконица напала из-за малификеров, взявших летающую тварь под контроль, а в битве Кассандре помогли маги Круга, но про их помощь все благополучно постарались забыть, а саму Кассандру за спасение Беатрикс наградила титулом Героя Орлия и сделала своей правой рукой, со временем передав свой пост Джустине, но Кассандра так и осталась подле солнечного трона трон Верховной Жрицы. Кстати, именно в ходе тех событий она познакомилась и завела роман с магом Круга по имени Регалиан, и много лет они поддерживали отношения, едва не связали себя узами брака, но маг погиб на конклаве. Понятно теперь, чего так у Кассандры настроение скачет. Во всяком случае, дел у нас было по горло, и Кассандра с удовольствием ушла в них с головой, дабы забыться. Конечно, никто не ринулся сразу во внутренние земли Ферилдина. Прежде нужно было более-менее организовать порядок, разобраться с влившимися в инквизицию новичками из числа тех, кто пришел на конклав, но в сам замок не попали, а потому выжили. Ну и навести порядок в снабжении, убедиться, чтобы всем хватило места для сна, еды и теплых вещей, все же не в Ревейне находимся, и прочие важные мелочи. За это время я успел связаться с Ленной, Ортой, а также описал ситуацию моим девочкам в Антиве и Морриган в Орлие. И если Морриган стала готовить в Орлие почву для инквизиции, настраивала знатные дома Орлия и саму императрицу Селину благожелательно для едва созданной организации, то и Лесса, Бера, Беттани, Кармен и Клариса Садой решили вспомнить былое, а потому стряхнули пыль с доспехов, мечей и посохов и отправились прямиком в Денирим, где король Алистер собирал войска и кое-какую амуницию с провиантом для помощи новосозданной инквизиции. С Изабеллой тоже связался, но на данном этапе ее помощь не особо-то и нужна, но пиратка пообещала, что ее вольный флот в случае нужды в моем полном распоряжении. Это, конечно, будет полезно, но благодаря усилиям Брейса Кусланда за прошедшие годы на верфи Хамарантайна и присоединившегося позже Гварина был построен целый флот военных кораблей, оснащенных пушками по типу вооружения кунарийских дредноутов, гаатлоком и боезапасом вроде ядер, картечи и книппелей. Хотя после совместной работы темных эльфов и гномов, чего мне стоило это устроить, не передать словами, над гаатлоком, теперь эту смесь сложно таковой называть. Магические компоненты в гаатлоке заменили альтернативными, работающими на физических принципах, и хоть после этого взрывной порошок стал гораздо сложнее в производстве и менее мощным, но при этом стал более безопасным. Пока все были при деле, обладатель чудо-метки пытался приспособиться к столь стремительно поменявшимся реалиям мира и в основном старался держаться рядом со мной, видя во мне некие авторитеты, даже в некотором роде наставника. Ну а я же в свою очередь изучал его метку на пару с Солосом, и уже могу сказать, что при накоплении определенного запаса энергии в метке и при достаточном усилении организма Тревильяна смогу искусственно инициировать его как мага, или потрошителя, или храмовника, только без зависимости от лириума. Тогда он скорее будет не как храмовник, а как искатель истины. Они тоже умеют подавлять магию, но не нуждаются в лириуме и неуязвимы для одержимости. Грозные воины, благо их всегда было немного, и они скорее выступали надзирателями для надзирателей, следя за действиями храмовников и разбирались с самыми сложными и опасными делами, касающимися магов и демонов. А вот спустя пару дней, когда порядок более-менее был наведен, я, Максвилл, Кассандра, Солос и Варрик отправились прямиком к ближайшему разрыву во внутренних землях Ферилдина через портал и тут же разобрались с ближайшими демонами, дав Тревильяну возможность закрыть разрыв. Прямо ностальгия пробирает, да, Варрик, обратился к любовно перезаряжающему свой арбалет гному. Точно, попрыгунчик. Повсюду демоны, вокруг происходит какая-то хрень, миру угрожает древний магистр, а мы, вооружившись мечами, болтами и магией, бесстрашной кучкой готовы встретить врага грудью. Прямо как в старые времена, хоть новую книгу пиши. Усмехнулся Титрас, повесив арбалет за спину и наблюдая, как разрыв закрывается прямо на наших глазах. У меня даже название есть: «Явление Вестника Создателя» или «Новая история Инквизиции». Как тебе? Слишком длинное, и я тебя умоляю, не выставляй меня в книге в неприглядном свете. Вот какого демона в истории защитника я изображен, как какое-то похотливое чудовище? Возмутился, отправившись к следующему разрыву, ощущаемому как сильное искажение в завесе, через которую водопадом изливается тень. Да ладно, попрыгунчик, читателям такое нравится. Храбрый и сильный герой и похититель женских сердец. Первый тираж книги скупили за неделю, а второй еще быстрее. Публика в восторге, весело заключил гном. И если опустить некоторые моменты, книга получилась захватывающей. Промямлила Кассандра, покрывшись румянцем. Видишь, даже искательница оценила. Так что оставь писать книги профессионалу, а сам займись еще чем-нибудь. Мир, например, спаси какой раз. Пожал плечами гном, смело ступая в портал. Вернулись мы только под конец дня, и к тому моменту Тревельян был вымотан ментально, но буквально дрожал физически от переполняющей его энергии. Благо нам с Солосом удалось едва ли не идеально наладить симбиоз метки и молодого воина, так что больше не приходилось после каждого закрытого разрыва вручную распределять полученную энергию. Все происходило рефлекторно и крайне сбалансировано. Более того, третий на своем счету разрыв Максвелл закрыл самостоятельно, интуитивно нащупав, как манипулировать завесой. Пока он может только закрывать разрывы, но сдается мне, со временем парень научится производить с ней иные манипуляции, что автоматически сделает из него крайне опасного субъекта с исключительно редкими и уникальными способностями. Но только на время. Я уже начал попытки создать нечто подобное для себя. Однако не все так радужно. Скоро парню нужно будет определиться, кем он хочет быть: стать магом, храмовником или вовсе потрошителем, и развиваться уже в выбранном направлении. В противном случае он станет эдаким симбиозом воина и мага, но с посредственными способностями. Впрочем, при правильном подходе метка может нивелировать посредственность универсала и сделать из говна конфетку, но думается мне, если Макс не будет распыляться на все подряд, то добьется гораздо более впечатляющих результатов. Ну а уже к вечеру того же дня к пику солдатов компании небольшой личной гвардии, десятка ангелов, моих родителей и девушек подъехал, сверкая счастливой улыбкой, Алистер, провожаемый поклонами членов новоявленной инквизиции. Фес, Лилиана, безумно рад вас видеть. Дыхание создателя, как будто и не прошло тех 17 лет. Мир в очередной заднице, и мы в очередной раз собираемся его из этой задницы вытаскивать. Подошел, сверкая улыбкой, король и положил нам руки на плечи, явно сдерживаясь, чтобы не кинуться с объятиями. В ответ я по-дружески положил руку на плечо друга, сжав наплечник, а Лилиана ограничилась сдержанным кивком с приветствием: Алистер. Но я видел проскочившую мимолетную улыбку на ее устах. Дальнейшему воссоединению помешали подошедшие родители в компании мнущейся сестры. «Ваше Величество, не разрешите переговорить с защитником наедине?» — ровным голосом проговорила Элеонора Кусланд, но вот взгляд ее промораживал. «Конечно, да, не вопрос. А мы пока расквартируемся и прикинем наилучшие размещения войск». Быстро ретировался Алистер в компании Лилианы, главы разведки и связи Инквизиции, Калелина, главнокомандующего, Жозефины, главного и пока единственного дипломата новоявленной организации, и Максвелла с Кассандрой в качестве ключевых фигур Инквизиции. Я же под гнетущим молчанием провел мать и отца с сестрой в моментально освободившиеся от посторонних помещения, выполняющие роль казармы, и мановением руки навел на него заглушающие чары, чтобы мгновением позже получить смачную пощечину от прожигающей меня взглядом матери. Отец ограничился хмурым, укоряющим взглядом, а вот Лесса металась взглядом по комнате, то бледнее, то краснее, и порой от переизбытка эмоций буквально вспыхивая огненными всполохами. «Послушайте, процедура получения магических способностей абсолютно безопасна, зато сейчас Лесса одна из опаснейших существ во всем Тидасе». Поспешил оправдаться перед родителями. «Об этом мы поговорим отдельно», — смерил разом побледневшую Элессу взглядом отец. «Сейчас мы хотим знать, какого демона ты спишь с собственной сестрой, как долго это продолжается и чем вы думали, когда венчались». И не вздумай отнекиваться, Элесса уже во всем созналась. «Вот дерьмо», — побледнел уже я от осознания проблемы. «И как теперь оправдываться перед родителями в инцесте? Песочили нас с сестрой долго, но безрезультатно». Это стало ясно, когда Элесса взорвалась гневной тирадой на попытку родителей запретить столь порочные отношения. «Ну а я понял, что не стоило в замке Н раскрывать наш с Элессой статус, и почему сестра была так подавлена, вернувшись из Хейвера. Ну и почему все эти годы успешно держала меня подальше от отчего дома». Страшно представить, какова была реакция родителей после того, как они только узнали о нас, если даже после всех этих лет едва не пылали возмущением, гневом и разочарованием. И почему сестра только молчала? Глупая девчонка. За время моего отсутствия ангелы успели установить пространственный маяк в заблаговременно заготовленном месте, и, что более важно, его уже активировали, начав перебрасывать ресурсы, амуницию и солдат, столь необходимых для новорожденной инквизиции. Удивительно, вы с братом проделали потрясающую работу, создав нечто столь малое, но столь сложное и полезное. Если не ошибаюсь, маяки были созданы по подобию эльфийских элувианов, но вы их весьма творчески переработали. Вытянул меня из собственных мыслей голос Солоса, наблюдающего за работой маяка. По правде говоря, мы создали их в попытке воссоздать способность Айдана открывать порталы в любой уголок Тидаса. Да и не только мы с Гарретом над ними работали, нам помогали наши друзья. Андерс, Виланна, а без моего мужа Фесса вообще бы ничего не получилось. Ответила рядом стоящая Бетани, нежно погладив обручальное кольцо. Верно, ваш бог Айдин, сын создателя. Сочась отвращением выплюнул Солос, с жалостью посмотрев на ангелов, контролирующих работу маяка и охраняющих его. «Тебе не нравится Айдан?» – спросил у эльфа, обняв сзади на мгновение напрягшуюся от неожиданности, но сразу же расслабившуюся и откинувшуюся на меня чародейку. «Абсолютно. Тот, кто создал этих», – замешкался эльф с определением, снова посмотрев на ангелов. «Этих химер, он настоящее чудовище, едва ли не хуже того, кто ответственен за брешь. Я даже представить боюсь то, через что прошли духи, когда их сливали вместе. Это мерзко, противоестественно и, простите, думаю, мне стоит отойти». С этими словами эльф, посверкивая лысиной, удалился в сторону стоящих особняком темных эльфов. «Так, пожалуй, и мне стоит пойти узнать последние сводки, чем мы теперь располагаем и как вообще в Инквизиции отнеслись к появлению полумифических темных эльфов. И мое появление в командной ставке было как нельзя кстати, хотел бы я так сказать». Но нет, никакой ожидаемой ругани, никто не спешил хвататься за оружие, а присутствующий здесь же темный эльф, хорошо сложенным мужчина с длинными, пепельного цвета волосами в пластинчатых доспехах, не сковывающих движения, хоть и выражал лицом всю степень отвращения из-за вынужденной работы с низшими существами, но не спешил донести до всех, какие они ничтожества, словами. Впрочем, эльф даже как-то терялся на фоне собравшихся, а было их здесь много. Хаук со своими эльфийками, Алистер, Элеонора и Брайс Кусланды, Лилиана, Жозефина, Колин, Ленная, Кассандра, Максвилл, Меридит, Биара, сестры Возгодки, Кармен Орта, Мхайрис Натаниэлем, Агрен, два Мабари, один Гаррета, а другой Элессии. А где Карвер и Солана? Задал вполне резонный вопрос. Тирнхаук руководит войсками и оцепляет наиболее крупные разрывы. Ответил Алистер, оторвавшись от карты Тидаса и продолжая одной рукой почесывать за ухом пёселя Элессы. Он присоединится к нам, как только ситуация немного стабилизируется. А Солана сейчас в Денириме разрабатывает новые меры защиты от несанкционированного доступа к пространственной паутине. Та диверсия Корифея стоила жизни многих хороших людей, моих людей. Такого не должно повториться. Уже Алистер. Во плоти света разрабатывается система доступа по аурному отпечатку, что в конечном итоге ограничит доступ к маякам и пространственной сети всем, за исключением определенного круга доверенных лиц, которые и будут открывать порталы и устанавливать удаленную связь. И что ты имел в виду, мол, Карвер присоединится к нам? Ты же король и должен править, а не с демонами сражаться. Задал резонный вопрос, заключая в объятия гномку и Ленную, которым в последнее время мало уделял внимания и успел соскучиться. Да ладно, экономика Ферилдина стабильна как никогда, границы защищены, армия сильна, а Сократиль с Эмоном не допустит, чтобы что-то случилось с королевством в мое отсутствие. А мне пора вспомнить былое, знаешь, сразиться вместе со старыми товарищами плечом к плечу, как в старые добрые времена. Ухмыльнулся Алистер, обведя собравшуюся компанию. Пройдясь по присутствующим людям взглядом, обнаружил, что Тревильян Макс гуляет взглядом по присутствующим, особенно по Гарриту, мне, Алистеру и Бетани, как самых именитых, задыхаясь от благоговения, как будто оживших легенд встретил. А может, это нормальная реакция для вчерашнего простого парнишки, хотя он из знатного рода Аствика, аристократ. Да вот только младший сын благородного дома из небольшого вольного города тоже не особо впечатляющая фигура по сравнению с тем же Алистером, королем одного из сильнейших королевств континента. Простите, что перебиваю, король Алистер, но Джустиния хотела, чтобы Инквизиция была независимой и нейтральной силой. Ваше участие в Инквизиции в глазах всех остальных королевств делает ее зависимой от Ферилдина. Очень уважительно, но максимально твердо обратилась Кассандра к Алистеру. Ты им не рассказал? Перевел на меня взгляд король. Не рассказал что? Тоже перевела взгляд на меня Кассандра. Кто такой Корифей? чего он хочет, откуда у новоявленного ордена такая поддержка и какая настоящая цель стояла за созданием инквизиции. Повел рукой Алистер. Глупо начинать нечто столь грандиозное, не открыв всех карт, ну или почти всех. Ты прав, просто как-то не было подходящего момента, слишком много дел свалилось на голову, ответил, пожевав губами. Ну ладно, слушайте. Часть 86. Тень ложного бога. После сброшенных мной на головы основателей молодой организации откровений впору было впасть в отчаяние, но Кассандра, Лилиана, Жозефина и Кален только с большей самоотдачей погрузилась в дела инквизиции. Хотя стоит отметить, что Мередит неосознанно для самой себя стала забирать обязанности главнокомандующего у Калена, кооперируясь с младшим Хауком, что уже давно возмужал, стал в себе уверенный, вообще вырос настоящим мужчиной. А ведь совсем недавно он таскался за мной как Максвелл сейчас и перед каждым своим решением оглядывался на меня. Молодец. В общем, эти двое сильно снизили нагрузку на Колено, незаметно для всех поделив между собой обязанности. А когда к нам явилась Марахиэль, заместитель и правая рука первого стража Дункана прямиком из Вейсхаупта, сопровождаемая лучшими стражами Андерфилса и немногими, пока еще, всадниками на грифонах не больше трех десятков, все стало еще веселее. И разумеется, столь большую армию, все прибывающую из Арзамара и Бриселиана по несколько партий в день, в среднем по 500 человек в партии, не считая военной инженерии и обозов, не стали размещать в пике солдата. Во-первых, это бессмысленно и затратно, пришлось бы строить целый городок только для солдат, да и доставлять провиант для такой толпы было бы весьма затруднительно и нагружало бы маяк, ограничив мобильность армии. Ну и, во-вторых, как раз мобильность армии стала краеугольным камнем в военном деле. С момента появления паутины пространственных переходов логистика и связь на расстоянии заметно упростились, и теперь легче держать относительно небольшие отряды на ключевых точках вроде замков и фортов, дабы в случае нападения они могли задержать противника и вызвать подкрепление. Ну а в качестве подкрепления выступают дежурные батальоны, расположенные рядом с крупными городами вроде Денирима, Амарантайна, Хейвера и Гварина, благодаря чему их обеспечение провизией и снаряжением не встречает никаких трудностей. Такое расположение войск позволяет охватить большую территорию для защиты, не распылять силы и молниеносно реагировать на нападения, образуя практически неприступную оборону. Вот и инквизиция выбрала похожую стратегию, занимая точки близ разрывов завесы, строя форты, разбивая рядом с фортами пространственные переходы и беря территорию под контроль, планомерно зачищая ее от вырвавшихся демонов и духов после того, как Максвелл закрывал разрывы. Большая же часть наших войск в свое свободное время перед или после дежурства на территории разрывов пребывала либо в пике солдат и меньшая часть крайне недолго, либо возле Гварина большая часть, отрабатывая взаимодействие на учениях под чутким взглядом доверенных офицеров. Все же как ни посмотри, а солдат мы набрали самых разношерстных, и привычные методы ведения битв у них порой в корне различались. Так, например, эльфийские рейнджеры предпочитают перебить противника издалека или измотать его, загоняя словно зверя. Гномские големы в принципе непригодны для подобных тактик, зато прекрасно идут напролом, сокрушая врагов своей поистине колоссальной физической силой. А маги, что человеческие, что эльфийские, вообще как правило для сражений непривычны, что логично, кто их будет обучать? Церковь. Чтоб эти маги потом восстали и использовали полученные навыки уже против них самих, в войнах магов использовали как правило как артиллерию, а там много ума не надо. Ударите с тыла как можно сильнее в скопление врагов, постаравшись при этом не задеть своих. Есть еще и рыцари-чародеи Орлия и боевые маги Тевентера, которые действительно воевать обучены и могут ориентироваться на поле боя, адекватно реагируя на изменчивую ситуацию в бою, находясь при этом в авангарде, но Орли сейчас не в лучшем положении, чтоб делиться и так сократившейся в междоусобной войне армией и тем более ее немногочисленной элитной частью. А про Тевентера вспоминать глупо. Наши маги, конечно, успели повоевать за время восстания, но там скорее были попытки выживания, чем военные действия, а потому присоединившихся к инквизиции магов нещадно муштровали, и здесь очень пригодились серые стражи, имевшие целую систему обучения боевых магов. Выгодно от них отличалась регулярная армия Ферилдина и мои демонические рыцари. Люди вообще довольно универсальные существа, легко приспосабливающиеся к любым условиям, а демоны сами по себе являются машинами смерти, тем более высшие. Но тут вылезла уже другая проблема – расизм и ксенофобия, на что эльфы и те немногие гномы, что были у нас в армии, в основном наемники, отвечали аналогично. Были попытки поставить взорвавшихся остроухих на место, были попытки изнасилования, попытки травли, и все это безобразие жестко, где-то даже жестоко, пресекались. А посмотрев на качающихся на веревках людей и реже эльфов из наиболее радикальных ксенофобов, полюбовавшись на закованных в кандалы решивших попользовать эльфийских шлюх идиотов и их располосованные до мяса от ударов кнутов спины, со временем начавшие гнить заживо от заражения, и глядя на абсолютное равнодушие к таким идиотам со стороны короля Алистера, меня, Хаука и Вестника Создателя, как прозвали Максвелла, как предводителей людей, и Наленную, как предводительницу эльфов, расисты и ксенофобы присмирили. Ну а после учений, где им приходилось прикрывать друг другу спины, и после реальных боев с демонами, где люди, эльфы и гномы вместе проливали кровь и вовсе начали забывать о предыдущих разногласиях, и теперь нередко можно встретить, как за одним котелком сидят эльфы, гномы и люди, смеются, вспоминая забавные случаи или слушая истории и легенды разных народов, а у эльфов вновь появились свои легенды, как относительно новые, вроде легенды о герое Серых Стражей Грейле, герое Четвертого Мора и убийце Архидемона, о шаодохлинной моей эльфийкой ипостаси, так и древние легенды, полученные из переведенной книг библиотеки Дертамина.